Ей очень помогало, что она уже четвертый год была знакома с Жозефом. Она писала странного, но для нее уже давно близкого человека. Круг ее жизни с каждым годом сужался. Отступил Стамбул с его вызывающе яркой палитрой. Отступил Париж с его сдержанностью, вещественностью, обыкновенностью. Она не написала и десятой доли своего Парижа. У нее остался необитаемый остров, на котором отлично работается, никто не мешает. Лючия любит ее. Жозеф и его сестры, милые сороки, заботятся о ней, посылают ей старые фуфайки, теплое одеяло. Неизвестно, как и почему, но эти фуфайки, одеяло и даже мазь от комаров, которую на днях привез ей Жозеф, участвовали в ее портрете. «Вы плохо себя чувствуете, мадам?» «Нет, хорошо. Но вы работаете в фуфайке, вам холодно?» «Нет, я рано встала, утро было свежее, я еще не согрелась». Теперь она ясно видела пустые места на холсте, и надо было заполнить их, чтобы не потерять наметившегося сдвига. А сдвиг наметился вчера, когда у Жозефа стало тревожное лицо с полуопущенным веком. «Так вы не думаете, что ученые когда-нибудь найдут средства вечной жизни, мадам?» «Возможно, но я уже не успею им воспользоваться». «Это не имеет значения для вас». «Почему?» «Потому что вас все равно ждет евангельская вечная жизнь». Она засмеялась. «Может быть. Во всяком случае, мне хотелось бы умереть, не затрудняя друзей. Не в Бонифаче, а в Париже». «Почему?» «Ну, не знаю, и потом я не умру, пока не закончу твой портрет. Люди будут смотреть на него и думать о тебе». «Мне бы хотелось, чтобы они думали и о моих сестрах, мадам». Это было на четвертом сеансе. Все уже, кажется, установилось. Ей удалось связать два пятна, на которых держался весь холст, лицо и рука, упавшая на колени. Она уточнила цвета, белый довела до розового, а в красном погасила резкость. Перед окончанием работы она обычно откладывала ее, чтобы холст мог подсохнуть, и потом только поправляла отдельные места. И она уже подумывала об этом, когда два светло-розовых крыла стали раскрываться на холсте, как бы поддерживая лицо Жозефа. Он смотрел на нее, приоткрыв рот. Он что-то спросил, Елизавета Николаевна не ответила. Он согнулся, опустил плечи. Некогда было исправлять позу. Она поспешно выдавливалась, смешивала краски. Она не отходила, а отбегала, чтобы взглянуть на холст, и сразу же возвращалась. Все снова перестраивалось, еще приблизительно, не точно. Еще неизвестно было, что выйдет из этих крыльев, но Елизавета Николаевна уже работала над ними с красными пятнами на щеках энергично, быстро. Все до сих пор было не то и не так. Лицо осветилось, глаза стали глубже, смуглота на провалах щек потеплела. Детские прозрачные крылья писали сами себя, и вообразить портрет без них было уже невозможно. Когда он уехал, она не сразу принялась за обед. Голова немного кружилась, ей захотелось полежать, и она устроилась в тени шалаша на одеяле. Парусник шел зигзагами против ветра, должно быть, в Сардинию. Она долго следила за ним, потом закрыла глаза. Она думала, видела, вспоминала. Париж. «Милый мой, родной, я без конца перечитываю твою телеграмму. Я никому не сказала о ней, сама не знаю почему. Из суеверия. Положила ее в кармашек платья и время от времени достаю, перечитываю или просто не вынимая, касаюсь рукой. Я скрывала от тебя, что очень больна, но теперь, когда я знаю, что скоро увижу тебя, письмо не датировано». Послесловие. Понадобилась сильная лупа, чтобы прочитать эти случайно попавшие ко мне письма. Почерк был неразборчивый, обгоняющий мысли небрежный. несколько замечаний.